Пока Рэндидли не прибыл в этот мир с целью защиты чести стиля фантомного копья, они не могли предвидеть появление человека с другой когорты, что подразумевало, что им и тогда был нужен именно человек ниже 25 уровня. Рэндидли не понимал причину этого, но они как-то предвидели, что что-то похожее может произойти. Эти размышления всколыхнули его только появившееся чувство собственной важности. Если только у человека ниже 25 уровня не было какого-то дополнительного преимущества перед другими, тогда бы все сошлось, даже то, что они намерились сломить стиль фантомного копья. Во всяком случае, это означало лишь то, что происходящее намного сложнее, чем предполагал Рэндидли. Это также объясняло, почему Дайна так быстро повысила свои навыки, даже быстрее его самого. Дело было не в том, что она быстро повысила свои навыки, а в том, что она все время обладала подобной силой, и он лишь по капельке раскрывал ее настоящие возможности. С серьезным выражением Рэндидли опустил копье и кивнул, когда к нему подошел судья. Он дал обещание Шалу. У него был перед ним такой большой долг за свое спасение, что он пахал до седьмого пота ради этого последние 2 года. И будь он проклят, если он позволит себе сейчас провалиться, хоть он и столкнулся со столь изощренными махинациями каких-то 2 фракций. Выражение Дайны оставалось без лишних эмоций, когда она сказала: «Почему ты так настаиваешь на этом? Я уверена, что ты уже все понял. Приветствую всех собравшихся здесь сегодня. Прямо сейчас перед вами будет особый поединок», — закричал Клаптрап. «Мой личный друг Рэндидли Гастхаунд сейчас выйдет против Дайны, женщины, которую обучил пожиратель Хилтинг, который потом потерпел поражение от его учителя Шала. Это действительно судьбоносная битва. Каково твое мнение насчет этого сражения?» Рэндидли увидел, что его спутник Копья, имени которого он до сих пор не узнал, открывает рот для ответа, но его оборвал чей-то тихий смешок. «Хех, это... Даже я не могу предвидеть результаты этого поединка». Человек, который после предварительного этапа наградил Рэндидли тем поясом концентрации, наклонился вперед, а его пронзительный взгляд перебегал с одного участника на другого. «У вас обоих есть козыри в рукаве, тогда все будет отлично. Посмотрим же, что получится из этого. Я с нетерпением ожидаю вашего сражения». Казалось, Клаптрап опешил после слов этого старика. Даже в толпе послышались какие-то разговоры. Но Рэндидли просто посмотрел на Дайну. Все остальные просто отвлекали его. Очень, очень сильно отвлекали. Происходящее сейчас очень напомнило Рэндидли его юношеские годы, когда перед подобной толпой его чувства попросту притуплялись. Но пережитое после прихода системы несколько смягчало его воспоминания и отношение к людям. Сейчас это уже не вводило его в оцепенение. Полученные от системы характеристики позволяли ему умышленно не обращать внимания на подобные мелочи. Он сосредоточился на своем задании. «Он не должен ошибиться. Только не сейчас. Начали», — огласил судья. В следующий миг Рэндидли активировал охват фантомного копья и вспышкой переместился в сторону, поскольку Дайна рванулась к нему. Ее тело двигалось с такой плавностью, которой Рэндидли никогда не видел в ней. Рэндидли мог бы шмальнуть в нее несколько заклинаний, но он предполагал, что именно этого она ожидала. Хоть она никогда раньше не демонстрировала подобную скорость, он догадывался, что она не из тех, кто будет стараться изо всех сил, если это не необходимость. Для начала боя Рэндидли начал двигаться чуть ниже своей максимальной скорости. Или, по крайней мере, он это планировал, но плавность в движении его противника была на одном уровне с Хелен, но ее скорость и мастерство были где-то на уровне ремесленника. В дополнение к ее превосходным движениям она выпустила ту злобную и разрушительную энергию, пожирающую все, до чего она могла дотянуться. В ответ на это Рэндидли подумал отступить, но он видел, что случалось с людьми, которые сражались с ней. Поэтому Рэндидли, стиснув зубы, рванулся напрямик к ней, поднимая свое копье. Ее кнут-копье исчезло из виду, нанося невероятно быстрый горизонтальный удар слева направо. Только при помощи спешки, усиления и пассивному бонусу гибкости белых охотников Рэндидли удалось выскользнуть из-под удара, и он сразу же использовал несравненный разрез. Казалось, это застало ее врасплох, так как она отступила, но Рэндидли, как и прежде, оставался в зоне досягаемости ее разрушительной энергии. Однако он не отступил. Его глаза вспыхнули изумрудным светом, когда он изогнул свою волю, выпуская наружу свою собственную энергию, обезвреживая энергию Дайны, заполнив воздух собственным боевым влиянием. Он мог в общих чертах сказать, что в этой битве энергии он проиграет Дайне. Но на этот момент это были потери, с которыми он мог совладать, так как его энергия пока с блеском подавляла пожирающие эффекты боевого влияния Дайны. Вдруг Рэндидли задался вопросом, смогла бы его живучесть, усиленная прибавками от золотых корней Игдрасиля, справиться с ее энергией в одиночку, но это был не тот поединок, который он мог бы позволить себе проиграть. Сейчас не время для экспериментов. Когда Рэндидли приблизился, показалось, что Дайна перешла в более скоростной режим, так как ее скорость вышла на новый уровень. Рэндидли начал наносить ускоренные удары, используя активный режим золотых корней Игдрасиля, чтобы прорвать ее защиту. Это как бы застало ее врасплох, ведь она на мгновение растерялась. Но Рэндидли ощутил холодок опасности, через что он отпрыгнул назад, теряя свой наступательный импульс. И не зря, поскольку из Дайны вырвалась волна алой энергии. На фоне ее обычной бордовой энергии она смотрелась намного плотнее и разъедающей. Эта новая энергия прорвалась сквозь защитный кокон Рэндидли, размыв его охват фантомного копья от одного прикосновения. Помрачнев, Рэндидли поднял свое копье и пристально рассмотрел своего противника. После высвобождения этой энергии Дайна начала тяжело дышать, и она посмотрела на него прищуренными глазами. Эта энергия была тем, на что требовались немалые усилия. Ее алая энергия была не просто каким-то инструментом, который она сдерживала до этого момента. Но все же казалось, что эта энергия была более плотной ее обычной энергии, что уже вызывало немало проблем в прошлом. Дайна создала могущественную силу, которая пожирала образы, навыки и даже саму плоть. Перед лицом этого Рэндидли требовалось превзойти ее энергию своей собственной и ошеломить Дайну его физическими характеристиками и навыками копейщика, что, учитывая ее внезапное проявление истинной силы, было довольно сложно воплотить в жизнь. Но у него не будет лучшего времени, чем этот момент. Кроме того, Рэндидли никогда не представлял себя лишь как копейщика. Ее сила была очень разнообразной, и если ей выпадет возможность. Но, кто бы сомневался, Рэндидли не мог допустить этого. Наклонившись к земле, Рэндидли положил руки на землю, высвобождая свою ману. В следующее мгновение возник с десяток корневых пауков, которые побежали к ногам Дайны, подготавливая свои ядовитые клыки из корней. Было очевидно, что эта тактика сама по себе не будет эффективной против такого противника. Но после недолгого наблюдения за способом использования этой энергии Дайны он предположил, что она была особенно плотной и разъедающей на уровне груди человека, чтобы разрушать его броню и оружие. Но эта энергия никогда не разъедала землю, чтобы нарушила ее стойку. А это значит, что она избирательно направляет эту энергию или же контролирует ее исключительно в определенных местах. Поэтому, позволив Дайне посчитать корневых пауков угрозой для себя, Рэндидли рванулся к ней, поднимая свое копье. Ее глаза окинули арену, и она нанесла точный удар своим кнутом, уничтожив нескольких корневых пауков. Именно этого Рэндидли и ожидал. Когда Дайна нанесла этот удар, к ней рванулись копящиеся корни, нацелившись на ее незащищенную спину. Хоть кончики корней начали шипеть и разъедаться, все большее их количество наседало на нее. Дайна крутанулась, возвращая свое копье обратно. Но как только она это сделала, Рэндидли нанес замах, который она успела заблокировать, но ее отбросило на шаг назад. Но Дайна в который раз ускорилась, изогнувшись и отбивая большинство смертоносных копящихся корней. Перед тем, как она успела оторваться от его ударов, она умудрилась порезать плечо Рэндидли. Это приводило ее в бешенство, но своим копьем он нанес ей 3 пореза, в которых уже начал разгуливаться во всю пожирающий плоть вирус. Да и корневые пауки были на подходе. Глава 243. Взгляд Дайны отражал всю ее сосредоточенность и равнодушие. Она оглядела Рэндидли и корневых пауков, что ползали поблизости. После чего ее кнут размылся и ударил вправо-влево, разорвав пауков на мелкие корешки. Этого хватило, чтобы укрепить ее положение. Но как раз в этот момент рядом с ней со всей силой обрушилось огромное копье Рэндидли. Но, как и предполагал Рэндидли, она использовала свой странный навык парирования, чтобы отразить его атаку и погасить силу удара. Она оставалась достаточно близко к нему, чтобы ее энергия продолжала поглощать боевое влияние Рэндидли. Именно так она и желала победить. Возможно, Дайна была идеальным участником для этого турнира. Она могла разрушать навыки и образы своей странной энергии, а также имела отличные защитные навыки и подвижность. Помимо этого, она была способна подавить своих противников, когда они выбьются из сил. Рэндидли скривил лицо в усмешке. Он чувствовал, как толстые и теплые нити энергии втекают в него через его босые ноги, придавая ему сил. Этого было недостаточно для какой-то серьезной регенерации, но с головой хватало, чтобы выжить в данный момент. Кроме того, пришло время изменить свою скорость. Чтобы подвести к текущему положению, Рэндидли первую часть боя использовал замах в большинстве своих атак. Это был мощный, но довольно предсказуемый удар. Настолько предсказуемый, что большинство копейщиков на региональном турнире даже не стали бы тратить время на его отражение. Еще случалось, что когда сейчас Рэндидли использовал этот навык, то он применял его для обычных ударов. Этот же навык он применял, когда хотел, чтобы его выпад заблокировали. Он был уверен в силе своих ударов. Рэндидли бросился вперед, используя усиление и спешку, просто нанося удар. Как и прежде, Дайна вывернулась с траектории удара и набросилась на него, нанося удар по плечу. Но внезапно ее глаза сузились, так как удар Рэндидли отклонился от обычной траектории благодаря его навыку «Гибкость белых охотников». Таким образом он вырвал большой кусок плоти из ее плеча. Как раз к этому моменту прибыли оставшиеся корневые пауки и бросились к лодыжке Дайны. Пауки использовали свои ноги, чтобы запустить себя, прицеливаясь чуть выше ботинок Дайны. Улыбка озаряла лицо Рэндидли. Это может показаться безумием, но он хотел раздавить ее именно в той области, в которой она была больше всего уверена. Вокруг Рэндидли были слышны Клаптропа, его спутника копья и того старика, который наградил его поясом. Вдали взревела толпа, но это было неважно. Его глаза смотрели только на Дайну. Она оглядывалась и, казалось, обдумывала возможные выходы из текущего положения, что привело бы ее к победе. Рэндидли снова бросился вперед. Этот непрямой удар был даже на миг быстрее, чем его предыдущий, правда с меньшим контролем, но смысл был в другом. Идея Рэндидли была проста – продолжать толкать Дайну назад, если у него это получится. Глаза Дайны ожесточились, когда улыбка Рэндидли окончательно стала напоминать улыбку чеширского кота. Круг пламени. Во все стороны хлынула волна огня, что выглядело так же, как и та алая энергия Дайны. Большую часть пауков уже сокрушила алая энергия, но некоторые ее завитки потянулись к Рэндидли. Но их встретило только бушующее пламя. Огонь и алая энергия схлестнулись и миновали друг друга. Насколько странной ни была бы энергия Дайны, она не могла повлиять на температуру огня. Пламя со всей силы врезалось в Дайну и отбросило ее на несколько метров назад и сильно обожгло. В этот момент даже обычно спокойная Дайна слегка выругалась. Но когда Рэндидли восстановил свою стойку после удара и выровнял копье, он увидел, что к нему тянутся алые завитки той энергии. Двое из них задели край его плеча, а еще один пронзил его ключицу. Сию же секунду его кожа начала кипеть и испаряться. Взорвавшись негодованием, к ранам устремился его эфир. В его груди с перекрестком эфира начала грохотать та эфирная конструкция оружия, которая сейчас составляла ядро мира его навыка души, явно выражая свою ярость. Очень быстро эфир изгнал энергию Дайны из его тела, но не раньше, чем плечо Рэндидли залило кровью, как будто его трижды ткнули туда ножом или каким-то шипом. Теперь на его лице была улыбка вперемешку с гневом. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы победить возникшую боль, но это была довольно серьезная рана, и в длительном сражении она могла заметно замедлить Рэндидли, но только в длительном. Усиление копья, пепельные следы, пробормотал Рэндидли и рванулся вперед. Когда он рванулся к шатающейся Дайне, его тело расплылось. Она даже не осознала, что происходит. Огромное обсидиановое копье прошило ей живот и выпотрошило множество внутренностей так сильно, что брызги крови вылетели даже за пределы арены. Когда он приземлился на землю после выполнения удара, его взгляд немного смягчился, но этого было недостаточно, чтобы поколебать его сердце. Дайна пришла из организации, которая хочет контролировать Шала. Никаких внятных причин ему не сказали, а еще и требовали сотрудничества. Возможно, если бы она тогда проявила больше уважения к нему, но когда он обернулся, увиденное зрелище сильно его удивило. Дайна все еще стояла, и кровь вытекала из вспоротого живота на арену, а из ее тела формировалось постоянно растущее количество алой энергии. Удивительно. Гастхаунд сначала ударил огнем, а теперь и копьем, словно удар молнии. Дайна не может сражаться, она истекает кровью, и поэтому, но дальше Клаптрап замолк, потому что вопреки его ожиданиям, Дайна не упала, а все так же стояла на арене. У нее была очень серьезная рана, которая явно бы убила ее через некоторое время, если бы не прекратился матч. «Это опасно, это женщина», — сказал Итан, наклонившись вперед. Дайна стояла покачиваясь. Воздух вокруг нее начал приобретать малиновый оттенок, после чего, выпрямившись, она убрала руки со своей раны, и на арену начало литься больше крови. Приветствия зрителей постепенно стихли. Все были поражены звуками непрерывно капающей крови на каменный пол арены. «Разве ты не видишь это?» — сказала Дайна, попутно кашляя кровью и дико жестикулируя. «Ее семена повсюду. Ты ее не слышишь?» — она шепчет. «Даже мне. Сущность этой ведьмы она шепчет даже мне». Энергия вокруг Дайны становилась все краснее и гуще. Земля под ней начала пузыриться и плавиться. Рендидли стоял неподвижно, указывая своим копьем на нее. Дайна бросила свое копье на арену, и лязг от этого разлетелся во все стороны. Судья подошел к ней и что-то сказал, но она проигнорировала его, а ее взгляд был направлен на Гастхаунда. «Даже я могла бы взять эту силу и сокрушить тебя. Ты не понимаешь, я тебе нужна, ты нуждался во мне, и теперь я после стольких лет». Дайна была буквально поглощена малиновой энергией и будто сгорала в ней. «Я выбираю свободу». Это были последние слова Дайны перед тем, как ее плоть бесследно рассеялась на глазах толпы зрителей. Лукреция не переставала смеяться, прислонившись спиной к дереву. Рядом с ним лежала голова Йети и шал. Пейзаж вокруг был очень красивым. Здесь мог пройтись любой прохожий, так как это была открытая местность без каких-либо препятствий или ограничений тех, кто мог здесь быть. Никто бы не поверил, что самая разыскиваемая женщина в школе копейщика будет вот так сидеть здесь и отдыхать в тени дерева. Что за глупый ребенок? Она следила долгими годами за моим милым шалом, и потом быть уничтоженной собственной энергией. Неужели она думает, что единственный подарок, который я могу дать, это его сила? Прошептала Лукреция. Лукреция посмотрела на свою ладонь. Там, между пальцев, была зажата небольшая сфера энергии. Внутри нее виднелось лицо Дайны с закрытыми глазами. Ведьма стала изучать сложные руны в этой сфере. Когда она осмотрела их, то лицо Дайны становилось все более отчетливее, а сама Лукреция немного помрачнела. «Я могу дарить разные вещи разным людям. Им нужно только попросить об этом. Я даже могу услышать тихую просьбу бедной девушки, которая хотела хоть немного свободы от гиасов, которыми ее околдовали ее учителя. Поэтому она могла только принять смерть на своих условиях», — вслух размышляла Лукреция. Она подняла руку вместе со сферой, ухмыляясь в душе, которую она теперь поймала в эту руну. «Интересно, какой следующий подарок я тебе преподнесу? Новое тело или цель в жизни? Это так иронично, что аж сводит меня с ума. Ха-ха-ха-ха-хах!» Безудержно засмеялась Лукреция. Она резко махнула рукой. Шал со стекленевшими глазами встал и взял в руки голову Йети. Лукреция шла и что-то напевала себе под нос, а Шал тупо плелся позади нее, неся голову Йети. А впереди располагались большие горы, у основания которых был построен Диарден. «Я очень хочу увидеть этого мальчика, Шал. Понимаешь меня? Это странный парень, который продолжает путать мне карты, уводя людей из-под моего носа». Лукреция обернулась через плечо. «Рендидли Гастхаунд, интересно, какие дары ты потребуешь для себя?» Глава 244. Рендидли вздрогнул, когда судья, ответственный за исцеление, начал осматривать раны на его левом плече. Удары той девушки не были пустяковыми, потому он никак не среагировал на предложенные ему зелья здоровья, но от исцеляющих навыков не отказался. «Уже сейчас видно, как ваша естественная регенерация всеми силами пытается исцелить эту рану. Могу предположить, что за 3 дня до следующего сражения вы будете абсолютно здоровы», — на прощание сказала ему судья, отчего Рендидли лишь ощутил раздражение. Когда судья ушла, чтобы осмотреть ранения участников других сражений, Рендидли переключил золотые корни Игдрасиля в активный режим, убыстряя свою и так могущественную регенерацию. В то же время он начал медитировать, чтобы сократить расход маны. Спустя 3 часа полученные в этом бою раны кое-как зарубцевались, и он смог в какой-то мере двигать своими конечностями. Вот только при каждом движении его тело все еще пронзали острые боли. Однако Рендидли хотелось за оставшуюся часть дня поработать над своими навыками. У него сейчас было невероятно много различных забот, касательно навыков и заклинаний, над которыми ему предстояло немало поработать. А ведь ему еще нужно обсудить много вопросов с Клаптропом. Но пока что Рендидли просто сидел на земле и улыбался, сжимая пальцы в кулак. Он победил, пусть даже Дайна, вероятно, обладала намного большей силой, чем его собственная. Пока она желала скрыть большую часть своих козырей, он всего себя сосредоточил на задаче одержать победу. Если бы она также делала все возможное и выпустила ту алую энергию на начале сражения, и тогда лицо Рендидли скисло, она умерла, покончив сама с собой. Это оставило довольно плохой осадок на его душе, когда он пытался понять ее побуждение, и казалось, что в конце она была до нельзя угнетенной. Отобрать свою собственную жизнь не было тем, что на что можно так просто согласиться. Ведь так, тем не менее, даже сейчас оставалась возможность, что это своего рода поступок, продиктованный такой разной культурой их миров, что Рендидли не мог по-настоящему осознать. Он убивал людей, убивал много людей в сражениях. Даже вспомнить ту обрушенную башню во время его побега из тюрьмы, под завалами которой скончалось огромное количество заключенных и охранников. Хоть он не относился к подобному насилию и жестокости так рьяно, как перед приходом системы, но на душе все равно скреблись кошки. Он осознавал, что именно он повлиял на решение Дайны покончить со своей жизнью подобным образом, но, покачав головой, Рендидли обратил внимание внутрь себя. Сражение не продлилось долго, но он за его время и время своего лечения получил довольно много. Он получил впечатляющие 9 уровней в золотых корнях Игдрасиля, 2 в спешке и усилении, 3 в усилении копья, пепельные следы, 1 уровень во владении копьями и полушаги белого фантома, 2 в уклонении, 3 во владении боем, 2 в пожирающем плоть вирусе, уровень в рвении и охвате фантомного копья, 3 в грации и бактериальной регенерации, 4 в гибкости белых охотников и превосходстве, 2 в контроле корней и копящихся корней, 1 в укреплении маны и кругу пламени и 3 уровня в медитации и плантоманции. Усмешка Рендидли чуть дернулась. Вероятно, подобная тренировка намного лучше, чем он получал в обычное время. Поскольку во время сражения он полагался на множество навыков, уровни которых были ниже его уровней навыков копейщика, то и получил он много. И теперь с этими пришло время стать помазанником пепла. Рендидли вложил 5 из недавно приобретенных в путь, посвященный пеплу 2, и произошло еще одно вращение его навыка души, что даровало ему благословение пожирающего пепла и следующее уведомление. Мир вашего навыка души претерпевает изменения. Жители вашего внутреннего мира эволюционируют. Набирающий сил матриарх продолжает убеждать других в вашем существовании. Дискуссия, развязанная белыми охотниками, охватывает всех жителей вашего мира, которые начинают проявлять интерес к этому вопросу. Одни устремляют свои глаза к небесам, пока другие начинают разыскивать в мире доказательства вашего вмешательства. Люди земного голема продолжают вести войны, оттачивая свои навыки и развивая собственные боевые искусства. Рождается несколько выдающихся вождей, которые начинают делить между собой власть. Другие расы жаждут заполучить великое плетение, созданное ткачами. Белые охотники призывают к необходимости обмена известной информации о мире. Однако болотные пауки не идут на уступки. Города спритгитов продолжают свое развитие и расширяют свое влияние на окрестные земли. Торговля и искусство процветает. Принесенные в мир животные эрбором и шипом вырастают и начинают плодиться. Пока небольшие животные все больше заселяют ваш мир, рождаются крупные и более сильные разновидности зверей. Прошло 2 цикла с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется 1 уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными. Поразмыслив несколько секунд над заданным вопросом, Рендидли сомневался с тем, что же лучше добавить. Казалось, словно в будущем он потеряет, если не добавит сейчас новое в этот мир. И потеря одного уровня навыка не была столь пугающей, хоть эта фраза «другие побочные эффекты остаются неизвестными» заставила Рендидли хорошенько подумать. Но что еще больше привлекло внимание Рендидли, так это факт того, что эти существа, живущие в мире его навыка души, заинтересовались им, своим создателем. Это и восхищало, и пугало. Потому Рендидли страстно желал предоставить им какое-либо доказательство, что-то, что могло бы подтвердить, что он знает о них. Но вот как это сделать? Вспоминая предыдущий опыт, Рендидли решил добавить лишь пару навыков. Он решил добавить молот зари и превосходство. И вот он настолько сконцентрировался на этой паре навыков, что от его усилий создались простые физические воплощения их энергии по одной на каждый навык. Молот зари в самом деле превратился в молот. Превосходство уплотнилось в посох. Они раздельно попали в атмосферу его мира и обрушились на него подобно кометам. Один предмет на полной скорости врезался в большую реку, которая несла свои воды его миром, а другой попал прямиком в горный пик. Но стоило этому случиться, как Рэндидли почувствовал нехорошие предчувствия. Они по всей вероятности будут сражаться за обладание этими предметами. Нужно было сделать 4. Однако он слишком поздно спохватился. Рэндидли почувствовал, как его навык изменяется, переходя в некую новую форму. Болотные пауки отправились в реку за молотом, а спригиты и земные големы отправились увидеть кратер от падения скипетра. Это определенно закончится войной, если они прибудут на место одновременно. А может, эта борьба только усилит его навык души, но что-то подсказывало Рэндидли, что он слишком оптимистичен. Рэндидли потребовалось еще одно оп, чтобы закончить путь. Прежде, чем наконец вложить его, он тяжело вздохнул и уставил взгляд на экран путей. Пускай сейчас он не пребывает в отличном состоянии, когда его левая рука все еще с трудом может совершать движение, но если ему придется сражаться, это не должно помешать ему. И вот Рэндидли вложил последний оп в путь, посвященный пеплу 2. Поздравляем! Вы завершили путь, посвященный пеплу 2. Вы поднялись на вершину горы и обнаружили лицо, вырезанное из оплавленного камня и пылающего огня. Оно улыбается, глядя на вас. Рэндидли ощутил такое знакомое чувство рывка в районе живота, и мир вокруг него исказился. Через мгновение искажение исчезло, и Рэндидли уже стоял на плоской вершине горы. Над ним витало в воздухе гигантское лицо из текущей лавы, которая стекала из уголков его рта и каплями опадала на землю, растекаясь по ней. Вокруг них простирался пейзаж мира, в котором существовал лишь пепел, пыль, вулканы и реки лавы. Это и вправду мир пепла и разрушения. Это достаточно просто, даже для такого, как ты, без класса, произнес покровитель пепла, глотая некоторые слова. Рэндидли с трепетом посмотрел на него. Основываясь на полученной ранее информации, он ожидал, что просто свяжется с покровителем пепла, но никак не телепортируется снова в мир пепла. Это четко говорили все источники, которые смог отыскать Клаптрап, и все же его притащило сюда. Что тревожило его? Стоя на краю платформы, Рэндидли мысленно подготавливал себя к сражению с лавовыми големами. Но он ни в какую не ожидал, что земля вокруг него начнет кольцами опускаться вниз. Место, на котором стоял Рэндидли, было неподвижно, но все остальные продолжали свое движение. Затем самое внешнее кольцо замерло, потом остановилось следующее, и так далее, пока не образовался своеобразный перевернутый Колизей. Но вот платформа под ним начала утопать, обнажая багрово-черную сферу. Пока Рэндидли наблюдал за происходящими перед его глазами событиями, ему показалось, что в самом деле это алый кристалл, наполненный черной жидкостью, которая бушевала внутри сферы. Как только сфера полностью открылась его глазам, температура воздуха начала возрастать. С пугающей скоростью нижние уровни колец начали краснеть и потом постепенно таять. «Твое задание – достичь третьего внутреннего кольца», – протянул покровитель пепла, опускаясь к Рэндидли, который бросил на него удивленный взгляд. Было действительно необычно вернуться сюда спустя столь долгое время. И вот, оказавшись здесь, на него волной хлынули воспоминания с его прошлого посещения этого мира или пространства. Этот придурок, что тогда так жаждал убить его, все время мешал ему. Пускай Рэндидли и понимал, что цель перед ним довольно проста, и у него не было причин не стремиться выполнить это. Однако казалось, что из-за близкого присутствия сферы температура повышалась все выше. Рэндидли почти возжелал, чтобы перед ним опять было то испытание с лавовыми големами. Они были примерно одного и того же уровня, и победить их было проще простого, особенно сейчас. Но почему-то Рэндидли подозревал, что текущее задание не столь простое, как кажется на первый взгляд. Глава 245. Рэндидли спрыгнул вниз на следующий уровень колец. Всего было 10 уровней. Если считать начальную платформу за нулевой уровень, то ему нужно спуститься на 8 уровень или, как сказала то лицо, спуститься на 3 внутреннее кольцо. Вот только самое внешнее кольцо, 10, уже начало краснеть от жара того кристалла. Стоило Рэндидли спуститься всего на одно кольцо, как он ощутил подскакнувшую температуру. Начиная истекать потом, Рэндидли спрыгнул на следующее, тешись надеждой поскорее пройти это испытание. Сейчас был один из тех редких моментов, когда Рэндидли пожалел, что не носит обувь. Вспышка. «Рэндидли, а что ты делаешь?» — спросила Тесса, потирая глаза от сна. Она наклонилась вперед, отчего ее одеяло сползло вниз, открывая ее плечо и белую кожу ее груди. Рэндидли моргнул в недоумении. Он надеялся, что она не заметит, что он вернулся домой. Но потом его начало отвлекать ощущение какого-то подвоха, будто он забыл что-то важное. «Ты опять встречался с Сидни?» — спросила Тесса, не вкладывая в это каких-либо эмоций или упрека. Рэндидли помрачнел. «Вероятно, Сидни уже мертва, а Тесса...» Он распахнул глаза и увидел, что стоит на постепенно раскаляющихся камнях. Сейчас он стоял на втором кольце. Если учитывать, что он начал ощущать неприятные ощущения от своих ног, то он, должно быть, простоял на месте несколько минут. Рэндидли повернулся и посмотрел на покровителя пепла, улыбка которого начала становиться все больше и больше. Когда его лицо искажалось в эту улыбку, послышался треск трущихся друг о друга камней. «Ты также должен знать, поскольку это связанное с системой испытаний в реальном мире все продлится лишь миг. Потому не робей и не бойся за недостаток времени, пока ты преодолеваешь эти иллюзии». Рэндидли ухмыльнулся. Без тени сомнения он шуганул на следующее кольцо раскаленного камня. Расстояние между кольцами было около 2 метров, но за время падения Рэндидли ощутил невероятную легкость в теле, будто он перышко, которое плавно спускается. Вспышка. Ох, ах, ох, ой, ах, ах, да. Ну давай же, Дерек, возьми меня прямо здесь и сейчас. Рэндидли сидел в темноте своей комнаты, скрываясь в шкафу. Он в ярости разорвал несколько плюшевых мышек, которые ему подарила мать, и сделал себе некую кровать, на которой он свернулся в клубочек. Он крепко зажмурился. Если будет еще одна такая долгая ночка. На секунду он пожалел, что он не такой, как его отец. Но потом он подавил это чувство. Тот подлец не заботился о нем и не собирался. Когда они стали обузой, он просто ушел, чем сломил его мать и превратил ее во что-то такое. О, да, не волноваться. Нет ничего плохого в том, что женщина в депрессии так выискивает секса, вслух прошептал Рэндидли, и его глаза обрели свой естественный цвет. Она просто убивалась по-своему. Это правильно? После этого слова мир исказился, и к нему полетел призрак полуженщины-полускелета, безнадежное лицо которого было лицом его матери. Рэндидли шагнул на третий круг, на котором он простоял всего несколько секунд. Теперь он был готов к иллюзиям и знал, что его ожидает, потому было довольно просто подавить его силой своего боевого влияния. Еще Рэндидли увидел, что в уровне скакнуло сопротивление огню и сопротивление боли, а также ментальная стойкость. Это ценный опыт для него. Именно такое нужно ему. Перед следующим столкновением с иллюзией, Рэндидли попытался обострить до максимума свою силу воли, чтобы прорваться быстрее. Ему нужно проходить эти кольца с наименьшим временем, пока жар не успел раскалить все кольца. Даже оставаясь на одной платформе, Рэндидли ощущал растущую температуру воздуха и камней вокруг него и под его ногами. Он вздрогнул, когда представил, что будет на 7-м кольце, а ведь уже сейчас оно раскалилось до вишневого цвета. Рэндидли спрыгнул на следующую платформу. Вспышка. Рэндидли находился на поляне. Он остановился, чтобы осмотреться вокруг себя. Это место не казалось знакомым. Чуть дальше виднелось дерево, у которого сидел Шал, прислонившись к нему спиной. Он опустил свою голову, будто заснул. В его согнутых на груди руках была... Рэндидли ахнул. В его руках была голова того долбаного Йети, а на земле около этой парочки лежала небольшая сфера, в которой виднелось лицо. Лицо Дайны. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, и кто это подглядывает за мной?» Рэндидли резко развернулся, удивившись тому, насколько близко от себя он услышал чей-то незнакомый голос. У человека позади него было женское тело, но ее лицо было размытым какими-то разноцветными бликами, создающими целый цветочный вихрь. Но она была высокой и стройной женщиной со светло-фиолетовыми волосами. «Как умело! Вы меня не видите, и я вас не вижу. Как же ловко вы провернули это! Вы ищете мое местоположение, ищете моего дорогушу Шала, однако даже если я не знаю, кто вы, я могу причинять вам боль». Женщина потянулась к Рэндидли. Ее рука начала источать леденящий светло-голубой свет. Но прежде, чем она успела коснуться его, Рэндидли вернулся к испытанию с кольцами и с трудом перевел дыхание. По какой-то причине от этого видения веяло опасностью. Это какое-то воспоминание, он никогда не видел вместе и Шала, и Йети, а ведь там была еще и Дайна. Может, это некий сон, что я только что увидел. Чудовищно громадное каменное лицо подплыло так близко к нему, что Рэндидли уже заволновался, что оно затмит собой весь этот колизей из каменных колец, но оно начало сокращаться в размерах, уменьшившись всего лишь до такой степени, что подобных размеров метеорит вызвал бы катастрофическое количество людских смертей, упади он на землю. Это уменьшение позволило лицу парить на наименьшем расстоянии, что было видно, как оно дышит, открывая свою громадную пасть, втягивает в себя воздух, который при выдохе растрепывал волосы Рендидли. По правде это было весьма приятно, так как создаваемый им ветер немного охладил камни и воздух, пока температура поднималась все выше и выше. «Кхе-кхе-кхе», — прогрохотал покровитель пепла. «Интересно, иллюзии проверяют тебя, вытаскивая твои потаенные страхи и слабости. Ты должен очиститься, чтобы стать моим помазанником. Виденные тобой — это твои слабости. Хотя бы скажи, что это значит», — проворчал Рендидли. Но покровитель пепла продолжил только усмехаться столь необычным образом и время от времени вдыхал и выдыхал воздух, получая некоторое представление того, что увидел Рендидли. Но это только запутало его мысли. Он обладал достаточными способностями к размышлениям, чтобы признать, что вероятно Шал был тем, через кого Рендидли не раз давал слабину. Ведь Шал так идеально вписывался в роль разочарованного и далекого отца, которого у него не было так долго. Даже от одной этой мысли Рендидли с горечью стиснул зубы. Но как это видение связано с его очищением от слабостей? Как ему преодолеть это? Или это показало ему, в каком состоянии находится виновник его слабости? Для начала это видение имело другую природу в отличие от предыдущих. Оно не пыталось погрузить его в свою реальность, как другие, что вызывали знакомые события и эмоции. Оно пыталось показать ему нечто. Самовольно в его мыслях всплыло одно имя – Лукреция. Шал ушел, но куда он ушел? Казалось, Девильтиан считал, что тогда Шал повел себя неестественно, но Рендидли просто пожал плечами, принимая это решение его учителя, поскольку он уже привык видеть, как его учитель куда-то все время уходил. Но, вероятно, ему нужно было более недоверчиво отнестись к этому уходу. Ведь Шал не делал бы так много просто для того, чтобы бросить его и уйти. Он избивал его, ругал, постоянно отказывался признавать, а потом бросил его на произвол судьбы и отправился в подземелье. Но если отбросить все лишнее, то подземелье было местом, в котором можно находиться совсем одному, и никто сторонний не мог бы потревожить его. Возможно ли такое, что уже в то время Шал находился под чьим-то влиянием? Им манипулировали его же ненавистью к этой женщине, что он сам стремился встретить ее. В некоторой мере эта ситуация напомнила Рендидли, что с ним сделало создание. Но при том, что то создание было экспертом в области эфирных рун и построений, эта женщина, казалось, использовала более привычные средства эмоциональной манипуляции. Если все так, тогда все сходится. Это даже объясняет то внезапное самоубийство Дайны посреди сражения, если ее на это натолкнула Лукреция. И снова эти «если». Температура продолжала возрастать, и Рендидли стиснул зубы. Он не мог позволить себе сейчас находиться на одном месте и думать. Нужно идти вперед. И вот так Рендидли направился к пятому каменному кольцу, постепенно спускаясь к той багрово-черной сфере. Глава 246. Вспышка. Рендидли осмотрелся вокруг, а затем застыл в недоумении, потому что он хорошо знал это место. Он как никто помнил это место. «Я умираю», — сказала Сидни, смотря на него своими измученными, но, как и раньше, веселыми глазами. Запнулся Рендидли. У него перед глазами промелькнули события его прошлого. Это произошло за несколько месяцев до прихода системы. Это день, когда его дружба начала трещать по швам. «Я не могу рассказать это Иису. Этой весной мы выпускаемся. Врачи сказали, что у меня есть как минимум год, но, конечно, это зависит от того, как рак отреагирует на лечение. Я лишь прошу помочь мне разобраться с этим и не вмешивать в это Иса. Не нужно его беспокоить». «Я», — начал Рендидли, но Сидни оборвала его. «Пожалуйста». Сидни наклонилась к нему. Ее заправленные за уши волосы открывали ее лицо. «Я больше никого не могу просить об этом. Никому другому я не могу доверить это. Ты мы связаны», — прошептал Рендидли. Он вспомнил, когда был там, и Сидни сказала ему эти слова. Вспомнил ту радость, которая охватила его сердце после этих слов, и как это впоследствии беспокоило его все последующие месяцы. Постепенно Рендидли понял, что их связь – это вес, от которого Сидни не может избавиться. Чем больше общих черт они находили друг в друге, тем больше это заставляло Сидни грустить и устало вздыхать, словно само его существование было неизбежным злом. После месяцев химиотерапии состояние Сидни нормализовалось, а затем понемногу начало ухудшаться. Эйс и Тесса стали подозрительно смотреть на это. Рэн Дидли мог буквально ощутить, как Сидни ненавидела себя за то, что ей приходилось использовать его. «Да связаны», — сказала Сидни. Ее глаза странно сверкнули, когда она посмотрела на него. «Это именно то, что я и хотела сказать. Как ты?» «Нет, я отказываюсь». Лицо Рэн Дидли исказило ярость. «Все это весь этот мираж. Я был слаб и позволил этому случиться, но сейчас я этого не допущу. Я отказываюсь». После слов Рэн Дидли, который пытался преодолеть это наваждение, по миру пробежала рябь. Но эта иллюзия была куда сильнее предыдущих. Возможно, причиной этому была душевная рана, которую она оставила в сердце Рэн Дидли, а может из-за того, что он приближался к дальним кольцам. Но увеличение силы иллюзии было очевидно. В то время, когда Рэн Дидли хотел еще больше надавить своим боевым влиянием, разрывая саму ткань этого мира иллюзий, Сидни сказала то, что никогда прежде не произносила. «Ты отказываешься?» Рэн Дидли прекратил свои попытки вырваться из этой иллюзии. На миг его недавнюю ярость заглушила волна смущения. В попытках понять, что же сейчас происходит, он взглянул на Сидни, ее короткие волосы, яркие глаза и выражение странной беспомощности на ее лице. «Я понимаю, я была тварью», — с горечью в голосе пробормотала Сидни. «Я всегда отталкивала тебя, но это потому, что с тобой мне было слишком просто, разве нет? Разве ты не сожалеешь, как все произошло? Мы родились в тот же день в той же больнице. Твоя мать изменяла с моим отцом, а оба брака наших родителей оборвались. Мы были связаны самой судьбой». Внезапно выражение лица Сидни будто обдало жаром, и она сказала: «Я ненавижу это слово, судьба. Я бы убила себя, чтобы стереть в прах это слово, если бы знала, что оно сломит меня. Но, увы, судьба всегда тянула меня назад. А теперь ты отвергаешь меня». По ее щеке скатилась слеза, а ее лицо исказилось от смеси разочарования, ярости и многолетней борьбы. Но потом она сломалась. «Полагаю, я должна была быть более счастливой. Я никогда не ожидала этого от тебя. Я всегда считала, что мы близки, очень близки. Услышать от тебя «нет» — это должно было осчастливить меня. Но я удивлена, что впервые связывающая нас судьба начала ослабевать. Это хорошо, правда? Но почему я чувствую себя так одиноко?» Рэн Дидли просто смотрел на нее. Его гнев понемногу угасал. Это был разговор, которого никогда не происходило между ними. Он всегда подозревал, что она почему-то избегает его, почему-то дразнила и издевалась над ним, пусть она и встречалась с его лучшим другом. Также он еще в детстве узнал, что между ними было много общего, но родиться в той же больнице в тот же день, а брак его родителей, его мать изменила его отцу, а не наоборот, с ее отцом, теперь это в прошлом. Но маленький ребенок внутри Рэн Дидли замер и задрожал. Если это все было правдой, то его папа, его отец ушел, но возможно это было потому, что он сломался, и в своей дальнейшей жизни он никогда не давал спуску Рэн Дидли. Постепенно его отец привык к подобному и постоянно давал Рэн Дидли суровые уроки жизни, игнорируя то, что его сын всегда принимал сторону своей матери. Вздохнув, Рэн Дидли с жалостью в глазах посмотрел на Сидни. Было ли все это правдой? Боролась ли она все время их так называемой дружбы против своей чертовой болезни? Может, поэтому все казалось таким неестественным и странным, и потому она внезапно обременила его, скрывая свою болезнь от других, что могло бы разрушить их отношения? «Тебе следовало рассказать это Эйсу», — сказал он дрожащим голосом и отвернулся. «Рэн Дидли, подожди». Но Рэн Дидли уже вернулся на пятый каменный круг. Иллюзия исчезла, оставив его с глубокой тоской по прошлому. Это началось как воспоминание, но его слова оказали ощутимое влияние на иллюзию, и все пошло по другому пути. Было ли сказанное ею правдой, это многое бы объяснило во многих аспектах прошлого. Но, возможно, это только его разум пытался ответить на вопросы, ответы на которые он не мог получить. Но сделанное этой иллюзией наполнило Рэн Дидли яростью. Эфир в нем начал вибрировать и ускорять свое движение его телом, следуя за его эмоциями. Пришло время двигаться дальше. Поэтому Рэн Дидли использовал спешку и усиление и рванулся вперед, направляясь все глубже в вспышка. Воспоминания хлынули в его голову, будто удар грузовика, заставив его голову немного закружиться. Но вскоре он пришел в себя. Он оказался на заднем сидении в машине. Они с отцом ехали в больницу навестить мать. Тогда ему было всего 7 лет. Его отец сидел спереди, а его руки мертвой хваткой вцепились в руль. В прошлом растерянный и испуганный Рендидли сидел сзади и ничего не говорил за всю эту поездку. А почему он не мог точно припомнить? В его памяти эту неделю отец сидел с ним дома один. Он был строг и холоден. Хотя было странно это подмечать, но именно сейчас Рендидли впервые заметил все безразличие и равнодушие к Кауспакайлаотца. После этого через 2 месяца его родители разведутся. Тем не менее, если сюда его отправил покровитель, Рендидли не был уверен, стоит ли верить всему, что происходит в этой иллюзии или нет, но почему-то происходящее ощущалось очень правдоподобно. Все было таким, будто это и вправду происходит, пускай он знал, что это не так. В прошлом он отказывался действовать, позволяя себе и окружающим падать в глубокую тьму, не обращая на это никакого внимания. Потому Рендидли заговорил с отцом, которого он будет ненавидеть последующие 15 лет. По крайней мере, он попытался. Он открыл рот, но не смог и слова молвить, будто он потерял дар речи. Все его тело дрожало, сокрушенное тяжестью тишины машины. Казалось, словно его отец такой же хваткой, как он держал руль, сдавливал шею Рендидли. Осторожно, даже здесь, в иллюзии, грудь Рендидли завибрировала, и мертвая схватка на его шее ослабла. Эфир в его груди отозвался пульсацией на его беспокойство. Удивленно покачав головой, Рендидли поднял свою 7-летнюю ручку и прижал ее к своей груди. Этот странный голос внутри него, через эфир, возможно, это был дух его навыка души, душа его нового мира. В любом случае, это слегка успокоило его и поддержало. «Что-то случилось с мамой?» – спросил он. Услышав его голос, отец Рендидли вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Я не знаю, малыш, она ушла, и какое-то время ее не будет. Я пока не знаю, вот почему мы едем к ней». Молчание продолжалось и все больше давило на Рендидли. Он не знал, что нужно говорить сейчас. В конце концов, он говорил с отцом весьма ограниченное количество раз. После этих событий он сможет видеться с ним всего 1 день в году. И наибольшая часть дня будет омрачена гневом к этому человеку, так что... Но казалось, что это молчание также давит и на его отца, поэтому он продолжил. «Она ушла на некоторое время и не скажет мне зачем». Рендидли хотел что-то сказать, но заволновался и не решился. Честно говоря, он сам не помнил, чтобы его мать куда-то уезжала. А если и уезжала, то на фоне последующего развода это забылось. Затем, в движении, которое потрясло Рендидли до глубины души, его отец повернулся к нему и сказал: «Ренд, надеюсь, ты знаешь, что я никогда не оставлю тебя таким, ладно». HTTP/LRULATERUBAK6561593403, глава 247. Когда его отец повернулся обратно, выпрямил спину и продолжил смотреть за дорогой, Рендидли затаил дыхание. Он никогда не оставит его, никогда этот кретин не оставит его, ты, начал Рендидли. Его голос дрожал и хрипел, когда он до боли стиснул зубы. Ты действительно веришь в это, что ты никогда не оставишь меня? Как может хрупкий человек обещать подобное? Вероятно, слова, произнесенные 7-летним Рендидли, прозвучали нелепо, но его отец вздрогнул, отчего машина начала вилять по дороге. Где ты услышал эти слова? Тебе их сказала твоя мать? Рендидли хранил молчание, продолжая сжимать зубы, но его отцу не понадобилось, чтобы он говорил, так как начал неистово разглагольствовать. Может, я и хрупкий, но я хотя бы сильный. По крайней мере, я делаю все от себя зависящее, чтобы сохранить брак, а не трахаюсь направо и налево. Потом показалось, будто он вернулся к реальности. Он глубоко перевел дыхание и заговорил, но его голос был более спокойным. Нет, я мог бы сломаться и также уйти. И за это я прошу твоего прощения. Но, Рэнд, нет, Рендидли, ты знаешь, что я люблю тебя. Это никогда не изменится. Ты, мой сын, и это не зависит от того, не зависит от наших текущих отношений. Вспышка. Была ночь, когда на Землю пожаловала система. В это время Рендидли развалился в бескаркасном кресле или, как их еще называют, в кресле-мешку. Коротко подстриженный парень, что лежал на кровати и уставился в потолок, был Эйсом. Сидни только что вышла из комнаты и спустилась по лестнице, чтобы получить пиццу. Лекарство, которые Рендидли давал ей последние несколько месяцев, не возымели необходимого эффекта, но ее волосы еще не начали заметно выпадать, и она могла жить по большей части обычной жизнью. В эти дни она лишь стала более чаще дышать, но поскольку она никогда не занималась спортом, это можно было скрыть от глаз других. По какой-то причине она вызвалась пойти за пиццей, потому ей потребуется очень большое время, чтобы вернуться. Должно быть, ей придется ставить коробку на землю и отдыхать примерно каждые 10 шагов. Это дало Эйсу и Рендидле время посидеть самим и потрепаться о всяком, как они не раз делали уже несколько последних лет. Но эти последние несколько месяцев их отношения стали более натянутыми. Как и в памяти Рендидле, Эйс холодным голосом сказал: «Может, тебе лучше сегодня уйти? Ты же небольшой любитель звездного десанта, разве вы с Сидни не провели достаточно времени вместе сегодня?» Рендидле напрягся, как он сделал это и в прошлом. Как-никак сегодня он возил Сидни в ту клинику. В прошлом он думал, что он отлично скрыл это. Тогда он просто кивнул, сказал что-то в свое оправдание и в панике покинул Эйса. Но сейчас в этом мире это ничего не решит. «Эйс, есть кое-что, что мне нужно», — начал Рендидле, но его жестко прервали. «Да, да, чувак, я все понимаю, что ты хороший друг», — отрешенно сказал Эйс. «Нет, послушай меня», — продолжил Рендидле. Его терзало любопытство, что произойдет, если он скажет правду. «Эйс, Сидни умирает. Я возил ее в больницу». Но потом Рендидле умолк. Эйс перевернулся на кровати и долго смотрел на него. Этот взгляд был необычной смесью страха, ярости и обиды, что нисколько не удивляло. «Ты знал», — только и мог сказать Рендидле, будучи ошеломленным до глубины души. А потом словно маленькие кусочки происходящего начали собираться воедино. Как Эйс всегда с жуткой точностью знал, когда они уйдут. Какие необычные слова он тогда говорил. То его разочарование, когда он смотрел на Рендидле, когда Сидни не было рядом. Все те странные взгляды и его эмоции. «И настоящая причина, почему ты был столь печален, это то, что мы не сказали тебе». «Нет». Рендидле в голову ударило внезапное осознание, и его глаза шокированно распахнулись. «Это все потому, что я не сказал тебе». Эйс фыркнул и вскочил с кровати. «Именно так, долбанутый ебанат. Я знал, на что подписываюсь, когда нахожусь в Сидни. Заигрывание с пленительной, как грех, девушкой мечты, пп. Может, вам что скажет термин «манитспексия Дриам Гирл», что в то же время была так непостижима и как грязь темна. Но ты, чувак, я думал, что это меняет жизни, конец жизни. И ты даже не удосужился сказать это мне, из уважения ко мне, или для самосохранения. Сидни, не каждый мужчина способен шутки шутить, но ты, тебе кто-то говорил, насколько измученным ты выглядишь в последнее время, ты будто призрак оживший. И все это ради того, чтобы защитить меня. Как же это выбешивает». Эйс подошел к Рендидле и с размаху врезал ему. Его кулак безвредно отскочил от щеки Рендидле. Видимо, его увеличенные характеристики здесь были при нем, пусть даже это и мир иллюзий. «Блядь, из чего ты, черт возьми, сделан?» Рендидле задумчиво почесал место удара. Он предположил, что в этом был смысл, если его не переместило назад в прошлое. Тогда его силу можно было бы объяснить. По правде, это выглядело весьма забавно, как кулак Эйса так эффектно отскочил от его кожи. Но это не стоило того, чтобы на этом заострять внимание. «Это была ее тайна, Эйс», — без тени смущения указал Рендидле. «Я просто не мог рассказать тебе. Разве ты не должен был быть более сердитым, что она не смогла скрыть свою болезнь? Ты не очень хорошо отыгрывал свою избранную роль. Не знать – это лишь моя привилегия», — объявил Эйс, оправившись от удара и поднимая руку к потолку. Потом он опустил ее, протянул руку к Рендидле и сказал: «Потому что мы – лучшие друзья». «Угу», — тихо кивнул Рендидле. На мгновение он почувствовал, будто его сердце сжимается от боли, когда он взял руку Эйса и слегка пожал ее. Рендидле не осознавал, как же много забот он взвалил на свои плечи, ведь последний его разговор с Эйсом закончился с ощущением обиды и гнева. Но теперь, когда он понял, от свалившегося с его плеч он будто вздохнул полной грудью. «Боженька милостивый», — поморщился Эйс, — «может, ты и выглядишь херовно, но ты немало провел времени в тренажерном зале. Как можно быть настолько сильным? Имею в виду, что ты выглядишь неплохо, но, блин, ну как ты не узнал, что я предполагал болезнь Сидни? Да и я свалял дурака, что вел себя так с тобой эти недели. Я думал», — неловко пожал плечами Рендидле, — «то есть, Тесса заставила меня думать, что вы оба предполагали, что ми это». «Опять юлишь?» — спросил Эйс, а его лицо исказилось от отвращения. «Ну, я прекрасно понимаю, что у нее задница что надо, но я не могу понять, почему ты миришься с ревностью Тессы. Да и пусть на нас обрушится небо, но у Сидни нет и шанса с тобой». Рендидле рассмеялся от души. «Да неужто у нее нет и шанса со мной? У девушки, про которую ты сам сказал, пленительная, как грех. Я хотя бы мог бы быть сражен наповал ее красотой. Ха-ха, какой же ты болван, если судить только по твоим словам. Вот почему я шляюсь с тобой, чтобы на фоне тебя казаться умнее, с чувством сказал Эйс, положив руку на плечо Рендидли. Видишь ли, друг, ты думаешь, что сказанное тобой никогда не случится. В принципе, это просто то, чего ты не можешь добиться. Вспышка. Рендидли стоял посреди небольшой комнатки, в которой находилась девушка, которая прислонилась спиной к стене, а ее руки были в цепях, которые привязывали ее к куску потолка, что лежал на полу. Он моргнул, и его глаза сосредоточились на ней. В то же время девушка посмотрела на него. Когда она подняла голову, то казалась чересчур оживленной. «Лира?» – удивленно спросил Рендидли. Он все еще не мог осознать происходящее после того разговора с Эйсом. «Смотри, я делаю все возможное, чтобы произвести на тебя впечатление», – произнесла она и одарила его ироничной улыбкой. «Теперь тебе просто нужно оторвать свою задницу от пола и стать героем». Усек, вспышка. Перед Рендидли стоял Драквирт, подняв свое копье. Затем он пришел в движение, медленно закручивая копье, что, как осознал Рендидли, было всего лишь обычной тренировкой. Но даже это движение было на таком уровне, что Рендидли пришлось прижаться к полу. Его копье танцевало и вращалось, двигаясь так быстро и плавно, что казалось, словно в воздухе извивается не копье, а живое существо. Затем Драк начал менять скорость, переходя с плавных движений к более жестоким. От взмахов его копья сам воздух гудел и дрожал. В его удары была заключена столь редкая, но в то же время могущественная сила. Даже его обычные удары были отработаны до такого уровня, что Рендидли ощутил благоговейный страх. Была ли текущая иллюзия всего лишь иллюзией? Потому что будь иначе, пустенный смог бы замедлить его заклинаниями, но, в конце концов, Рендидли придется столкнуться с ним в ближнем бое. А его текущие навыки копейщика не способны надолго остановить этот дикий напор Драка. Копье Драка размывалось в воздухе в его движении на невероятной скорости к цели. Рендидли прищурился. Даже с его уровнями навыков и высоким восприятием, это было не подвластно ему. Он едва мог заметить его движение своим зрением и другими чувствами. Потому именно это была сила, что заставило даже Эйтана Тая преисполниться непоколебимой уверенностью, что Драквирт победит в этом турнире. Это уровень совершенства. Но после тренировки Драк выпустил копье, а его руки дрожали. Он упал на одно колено и закричал: «Лем!» Отворились двери, и в комнату вбежал один мужчина. «Учитель, вы знаете, что не можете сейчас тренироваться. Ваши навыки уже доведены до совершенства. Это максимум из того, что можно выжать из вашего уровня, не поднимая его выше. Если вы получите больше уровней навыков, то эфирное голодание». «Лем, помолчи, это необходимость», — Драк взглянул на потолок прищуренным взглядом. «Все это необходимо, чтобы открыть путь моей семье и вернуть нашу былую славу». Глава 248. Вспышка. Образ Драка и его помощника Лема исчез, и Рендидли оказался глубоко-глубоко в темном и размытом пространстве, что буквально затягивало в себя. Вокруг него находилась только темнота и клетка. Рендидли не видел клетку, но интуитивно знал, что она здесь существует. Время истекало очень медленно, и вот Рендидли опять куда-то понес густой поток выпускаемой им энергии. Спустя дни клетка сломалась. Это обрадовало его, но клетка удерживала его от погружения в темноту. Без нее темнота начала одолевать его. Но в последний момент он увидел луч света и протянул к нему руку. Внезапно его увлекло куда-то, и он оказался в новой темноте. Сначала это место было небольшим с точки зрения площади, но постепенно оно начало увеличиваться. Рендидли направил свою энергию в эту темноту и начал наполнять ее, пусть это пространство неуклонно расширялось. К счастью, когда та клетка исчезла, исчезли и ограничения на энергию Рендидли, что позволило ему высвобождать все больше энергии. Совсем скоро черное пространство было полностью заполнено энергией Рендидли. Даже когда она стала конденсироваться в жидкую форму энергии, ее все еще не хватало, чтобы заполнить пространство полностью. Его жидкая энергия очень медленно заполняла собой пространство вокруг него. Пребывая в своей энергии, Рендидли стал засыпать, и его веки опускались все ниже и ниже. Давление. Он чувствовал давление, что убирало ощущение этого темного пространства, вместо которого оставалось только. Но потом что-то освежающее коснулось его. Поток, вихрь жидкой энергии. Рендидли вздрогнул. Энергия снова нахлынула на него все увеличивающимся потоком. После этого Рендидли с трудом нашел в себе силы открыть глаза. Он увидел глубокую тьму вокруг себя, но к своему удивлению в этой тьме сидел другой Рендидли. У этого Рендидли было чрезвычайно измученное лицо, и он тоже открыл глаза. «Ты должен дать другим». Рендидли встрепенулся от удивления. Он вспомнил, как говорил эти же слова во тьме, созданной созданием. И тот, кто это говорил, «Да, здесь, дать». Грудь Рендидли завибрировала, подтверждая, что кто-то другой, кто был связан с ним, был свидетелем всего и знал, что нужно делать. «Тогда почему?» Рендидли улыбнулся с сожалением. «Таким образом, сейчас он видел с точки зрения существа, которое жило в нем. Это было что-то с интеллектом, и оно знало, что застряло внутри Рендидли, но было благодарно ему». Другой Рендидли медленно кивнул. «Чтобы соединить всех нас». Тут Рендидли внезапно очнулся. Вся его кожа горела, будучи окутана огнем. Он попытался встать, оттолкнувшись от земли, но что-то мешало ему. Кожа его щеки оплавилась, слившись с расплавленным камнем кольца под ним. Все тело кричало в агонии, и одна за другой на него обрушивались волны боли. Окружающий жар тоже был невыносим, только ухудшая его положение. Когда же он собрался с силами и пошевелился вновь, то понял, что был намного слабее, чем предполагал. Хоть он не мог сказать, сколько он пребывал в иллюзорных мирах, но из-за невыносимого жара его уровень здоровья опустился примерно до 25%. Тотчас же он активировал золотые корни Игдрасиля и почувствовал, как живительная энергия хлынула из ядра мира и исцеляла его максимально быстро, насколько позволяло его тело. Бактериальная регенерация также на пределе возможностей исцеляла часть потерянного здоровья, но ее воздействие аннулировал жар. Из-за отсутствия иного выхода Рендидли рванул голову вверх, оставив на поверхности кольца куски своей оторванной кожи, что продолжали постепенно плавиться и с шипением сгорать. Он поднялся на четвереньки, что, конечно, было не намного лучше. Только по прошествии 5 минут и нескольких попыток Рендидли успешно встал на ноги. Его ступни сразу же ощутили невыносимую боль, но он смирился с этим. У него сейчас не было времени забивать себе голову подобными глупостями. Применив навык «Живительная кровь», чтобы хоть как-то уменьшить полученный громадный урон, Рендидли осмотрелся. Он был уже на 9-м каменном кольце. По-видимому, его прыжок пронес его глубже, чем ему было надо изначально. С немыслимым трудом задрав голову, Рендидли посмотрел на лицо из камня и лавы. «Не могу помыслить, что сейчас ты скажешь мне, что я не достиг нужного кольца. Ведь ты говорил про 8-е кольцо, а здесь уже 9-е, ведь так?» — с ухмылкой спросил Рендидли. Гигантское лицо над ним скривило рот. Спустя пару секунд обнаружилось, что это, несомненно, улыбка.